Глава 20. Лейтенант бросил на меня вопросительный взгляд, а я коротко ответил жестом, выученным еще в дальнем роге и лучше всего описывающим происходящее впереди. «Быстрее, поднажмем!» — взбодрил Ларик наш отряд. Сеть говорила, что все плохо. Враги убывали гораздо медленнее, чем наши. Говоря прямо, их там убивали. Какого темного? Там ведь почти 200 солдат в тяжелых амулетных доспехах. Мы покрошили тварей числом в четверо больше нашего отряда, но, похоже, давильщиков сумели застать врасплох. Их маги при прошлой встрече были далеко, да и в уничтожении выманенной группы некроголемов не участвовали. Так что я не знал, были ли среди них воздушники. Похоже, нет. Бежали мы в мыле, в буквальном смысле слова задыхаясь, и паре из-под брони на морозе. Не так-то это просто, в полном обвесе выжимать из себя все силы для бега. Да еще и забирать по дуге приходилось, чтобы уйти от песка и скал, за которыми и без невидимости можно спрятать пару тысяч врагов. «Замерли!» Команда лейтенанта остановила нас за 200 метров до схватки. Тут же подал голос старший сержант. «Отдыхиваемся! Не чистите! Глубже! Реже!» Впрочем, много времени нам не дали. Я едва успел просеять округу частой сетью в поисках невидимок, как Ларик гаркнул, ничуть не напоминая себя полного сомнений в начале выхода. «Тонму, солдаты! Строй в две шеренги! Щиты сомкнуть! Метатели изготовить! Маг, поддержка!» Нас заметили, и от общей схватки в нашу сторону потянулись десятки врагов. По ушам резанул едва слышный здесь свист. Я шагнул на свое место в третьем ряду, рядом с сержантами и командиром, и оглядел побоище впереди, сразу выделив огромные фигуры. Сотню лет назад ломатели все же поменьше были. «Ну да, мне же проще попадать будет, только ближе подобраться надо». Их осталось только трое. Остальных, выходит, прикончили давильщики. Скорб пока оставался за нашими спинами. Первый удар мы готовились принять на щиты и амулеты. Вот с чем-чем, а с защитой у голема не очень. Не для правильного строевого боя я его делал все-таки. Лишь бы я не проморгал кого в спешке, и никто из невидимок не ударил нам в спину. Набегающих врагов было уже хорошо видно. Первыми шли те самые невысокие длиннорукие твари, помогающие ими себе при движении. Они сильно смахивали на каких-то горбатых диких зверей, что встали на задние лапы. Уродливая морда, короткая шерсть по всему мощному телу, огромные когти, зубастая пасть и ни малейшего клочка ткани. Да им она и не нужна была, из кого бы химер не выращивали на этот раз, но ничего лишнего маги Зелона им не оставили, уподобляя своим любимым насекомым. Функциональность, практичность. Камней накопителей нет, да и не чувствовал я в них биение магии. Просто 40 обычных мясных туш. Главное не дать себя прокинуть в первом ударе. В 5 позади бежали знакомые мне только по старым бестиариям существа — жальники, похожие на моего голема, скорпионы-переростки, только не из камня, а натуральные жуки в костяной броне. Они поводили давшим им название хвостом жалом из стороны в сторону. Подпустив врагов ближе, я все же поставил перед нашим строем скошенную воздушную стену. 100 лет назад жальники заменили простых некролучников в армии Зелона. Каждый из них может выпускать костяной болт из своего хвоста раз в секунду. Такой ливень легко найдет слабые места в броне и просадит в ней запас маны. Отклонить хотя бы половину — уже серьезная помощь парням. Скосил глаза в сторону занервничавшего лейтенанта. Вынырнул на секунду из транса, чтобы шепнуть. «Стоим!» «Должен услышать. Я позволил тварям Зелона растянуться, охватывая нас с флангов, и только затем активировал на их пути 2 заклинания. Зов земли. 2 десятка тварей, что хотели обойти наш жидкий строй, сломали ноги и закувыркались по снегу, наверняка получая и другие травмы, но скинуть их со щитов можно и без этого». Свист болтов, которые полетели с обеих сторон, грохот столкновения, когда зелонские горбуны попытались смять солдат, проник даже в транс. А может, я лишь угадал его, домыслив остальное, но исподон хлестнул без промедления, разрубая 2 самых ловких, прыгнувших над головами. «Знакомый трюк. Меня на него уже не купишь». «Вперед!» — унесся беззвучный приказ, и мой скорб выполнил его, перемахнув через наш строй и вминая острыми лапами в снег сразу трех тварей. Снова оттолкнулся, принимая на каменное брюхо новый залп костяных дротиков и ломая спину первому из жальников. Такие трюки по примитивной команде не выполнить, но потраченные на управление секунды того стоили. Ну а дальше пусть сам в силу своего разумения. Я отпрянул мыслью из каменного тела, оглядел происходящее вокруг. Даже такой жидкий строй оправдал себя. Щиты и копья позволили прорядить когтистых уродов. Лейтенант и старший сержант взяли на себя фланги, резво рубя тех, кто сунулся обойти щиты. А я поднял свой трехзарядный метатель, страхуя парней. Транс позволял мне видеть все в мельчайших подробностях и сразу замечать неладное. До ворот руки, и болт впился в глазницу той твари, что прыгнула на Ларига. Этого хватило бы, даже будь снаряд просто железкой. Но наконечник-артефакт вспыхнул, разнеся уродливую плоскомордую башку на куски. Огонь — самое щедрое на разрушение стихия. Больше моего участия не понадобилось. Десяток секунд, и скорб разметал со спины остатки уродцев, которые колотили когтями по щитам. Лейтенант выругался, потянул с пояса флягу. «Аор, почему так мало магии?» Я огрызнулся. «Все только начинается. С чем я останусь дальше, если потрачу все сразу?» «Ты о чем?» «Оглянись! Сейчас и сеть не нужна, можно простым взглядом увидеть точки среди качающихся скал. Их там сотни!» «Быстрее! Пробиваемся к давильщикам! Нужно сбить общий строй и подать сигнал, почему они еще не запалили ранец!» Напоминая о себе, ломатели снова оглушили нас визгом. «Что они делают? Эфир не моя стихия, но потоки воздействия отличаются от того, что разрушил артефакты связи!» Лейтенант схватился свободной от меча рукой за шлем, выругался и потребовал. «Аор, обеспечь путь!» «Сделаю!» Мы рванули вперед экономной трусцой, и в этот раз за нас решили взяться всерьез. Вдвое больше, почти под сотню тварей собирались на нашем пути. Теперь сами, ожидая нашего приближения, в гротескном подобии строя. Запульсировали две мощные ауры, выдавая магических созданий Зелона. Стиснуло виски ментальным воздействием, а слева рванули в полет светящиеся голубым сгустки. Я оценил накачку заклинаний маной и, стиснув зубы, оставил все на защитные амулеты. «Простые бакалавры, у меня задача важнее». Пригнулся, вжимая голову в плечи и скрываясь от вражеских взглядов за щитами товарищей. «Сейчас Сах — мои глаза». Из орба вытянута в ауру заготовка града клинков. Я не желал получить в спину костяные дротики, или чтобы и вовсе твари успели стянуть прореху у нас на пути. Так что щедро растянул область применения, на этот раз не жалея маны. Средоточие на поясе снова не подвело. Каменные клинки рухнули с высоты нескольких десятков метров, градом смерти обрушиваясь на плотные ряды разнообразных зелонских тварей и прокладывают целую просеку от нас к еще сражающимся сослуживцам. Рунная цепочка отмерила клинкам всего несколько секунд жизни. Они исчезали из пробитых тел практически сразу после попадания, поэтому бежать нам мешали только туши тварей, большая часть которых еще билась в агонии. Даже в трансе сложно было не споткнуться, когда ты из-за щитов не видишь дороги дальше, чем на шаг. Вот где пригодились тренировки старика Версуса. Есть! Заклинание, наконец, отработало полностью, проложив нам дорогу в рядах зелонских монстров. Третий резерва как не бывало. Расточительно на таких простых тварей, но иногда скорость важнее эффективности. Я все верно рассчитал. Не то что сомкнуть ряды, а даже успеть сблизиться на дистанцию метания стрел или заклинаний зелонцы не успели. Последние шаги мы делали уже по телам своих павших. Впрочем, я знал и так, что в живых из давильщиков осталось не больше четверти. Сеть не оставляла мне ложных надежд. Чуть больше двух десятков солдат сомкнули круг щитов вокруг отрядной сигны, накрытые блеклым куполом ее потрепанной защиты. Наша вторая шеренга разрядила свой десяток метателей, давая давильщикам передышку от атакующих тварей, а затем мы втянулись в появившийся в щитах проход. Скорб продолжил бег, огибая строй и резво накалывая на клинки клешни наглых зубастиков, что рискнули остаться у него на пути. «Сбить строй в три шеренги! Все! Раз!» — раздался крик незнакомого мне старшего лейтенанта. Его я не видел час назад, но и давильщики, и наши парни послушно выполнили команду. Сжали круг, превращая две жидкие шеренги в три чуть более плотные. Задние бойцы тут же принялись лихорадочно крутить зарядные ручки метателей. «Сигну!» Коротко скомандовал маг давильщиков, подхватывая с окровавленного снега копье и направляя острие на старшего сержанта Пламета. Тот рванул футляр с пояса, кажется, даже раньше приказа. Встряхнул, расправляя полотнище. В два движения надел на наконечник оружие. Старший лэр-лейтенант шагнул назад и вбил древко в серо-белое месиво под ногами. Теперь в середине защитного построения стояли два шеста с повисшими на безветрии флагами, и радовало, что эти невзрачные сигны — творение архимага. Признаюсь, моих сегодняшних знаний не хватало понять, каким образом в простом полотне созданы вместилище магических плетений и накопители маны. Зато, в отличие от простых солдат, я видел наглядные действия. Магические потоки, прекрасно различимые в трансе Саха, словно колыхнулись, а сияние купола над нашими головами налилось яркостью. В него тут же врезались очередные сгустки вражеских заклинаний, не сумевших пробить, казалось бы, тончайшую пленку защиты. Я вынырнул в обычный мир, чтобы услышать неприятные новости. «Почему не подан сигнал?» «Амулеты в хлам!» Ларик перебил, наседая на чужого офицера. «Знаю! Зажигайте! Где ранец?» «В пепел!» Командир давильщиков сбросил с себя руку лейтенанта. Зелонцы уничтожили его первым. «Твари!» Я другим взглядом окинул наш жидкий строй. Чуть больше пяти десятков солдат. Внутри 300 химер, а со стороны Зелона идут 1000. Пеленор не предупредить, и все зря. Нам остается лишь подороже продать свою жизнь. Я скалился и сплюнул густую слюну. «Хорошо, да будет так. Раиду Опилу!» Уже отлично показавшая себя схема, два касания и копье со свистом рассекли воздух. Некромагов легко обнаружить, они на две головы выше простых горбатых зубастиков, и хотя почти не фонят в видении силы, но трудно в око не заметить торчащих из их тел камней-накопителей. Одной тварью стало меньше. Словно услышав мои мысли, чуть левее полыхнуло трехметровое пламя, пожирая еще одного некромага. Маг давильщиков тоже не спал. По ушам снова ударил виск, истончился, становясь неслышимым и сопровождаясь волной стихийного воздействия. Я усмехнулся, ведь связные амулеты уже уничтожены, а затем с потрясением обнаружил сразу две вещи. Купол защиты явственно затрепетал под эфирным выплеском, а амулеты на груди потеплели, причем я почувствовал это даже через кольчугу и поддоспешник. Один из бойцов вывалился из строя, сорвал свой солдатский, отшвыривая его в сторону. Судя по открытому рту, еще и кричал при этом. Короткой проверки оказалось достаточно, чтобы понять происходящее. Мой, переделанный под одноразовую защиту амулет, был разряжен в ноль, оставшись без капли маны и раскалившись так, что обжигал сквозь броню. Штатный потерял десятую часть, и лишь выпускной словно и не заметил воздействия. Я повел головой, озираясь. Три ломателя, похоже, не случайно стояли на равном друг от друга расстоянии, а взяли нас в фокус своего воздействия. То есть, когда мы останемся без защиты, всего лишь вопрос времени. Теперь, когда я знал, куда смотреть и что искать, взгляд тут и там натыкался на валяющиеся под ногами амулеты в кругах растопленного снега. Мгновение пересчета хватило, чтобы понять. Без защиты от ментала осталось как бы уже не треть давильщиков, и скоро за нас сможет взяться некромаг эфира. А он здесь есть. Я ведь ощущал уже давление ментала перед своим градом клинков. Нужно это остановить. Далеко. Ломатели стояли почти в сотне метров от нас, недосягаемые болтами метателей, а сами, видимо, не так сильно ограниченные пределами воздействия, как простые маги. Магу огня и вовсе было бесполезно что-то пытаться сделать. Это далеко за пределами его аурных возможностей. Но я — другое дело, и здесь стоило пренебречь экономией маны ради сохранения амулетов. Заклинание касания, второе, третье, копье. Попал точно, но огромный враг даже не вздрогнул. Я вывесил перед собой дальнее око и повторил заклинание. Теперь было ясно видно, как копье рассыпалось крошкой за ладонь до раздутой башки. Защита. Вручную, теряя время, зато не трогая уже полностью заполненную ауру, сплел четвертое касание. Первое копье проявилось передо мной, не спеша отправляться в полет. Снова вручную навесил на него заклинание. На псевдоматерии срок его жизни секунды, но мне большего и не нужно. В полет! Второе, третье, псевдокамень, разогнанный до невероятной скорости, бил в одну и ту же точку, перегружая защиту и сбрасывая на нее крохотные, змеящиеся сетью молнии. Есть! Ослабленная двойным воздействием защита полыхнула, и в ломателя ударила каменная шрапнель, превращая его голову в кровавое месиво. А меня в грудь словно ударили молотом, падая в магическом трансе так медленно, что успел отменить дальнее око и увидеть, что происходит вокруг, еще даже не коснувшись земли. Внутри кольца строя кипел бой, заставив третью шеренгу отбросить метатели. Часть тварей сумела каким-то образом оказаться за стеной щитов, и самая шустрая, просто и без затей, врезалась в меня в прыжке. Доспех оказался на высоте, не дав проломить мне грудь ударом огромного кулака, смягчил удар. Опустить в ход зубы не позволил мой эспадон, просто и без затей отрубивший зелонскому монстру голову. Кровью плеснуло, как из ведра, а рядом вспыхнул столб пламени, пожирая сразу троих таких горбачей. Я рванулся, толчком преодолевая тяжесть брони из бруи и поднимаясь на ноги. Уши снова пронзил крик ломателей, но не успел я усмехнуться жалкой попытке уничтожить амулеты в два источника, как он перестал повышать тон, уходя в неслышимый звук, и замер на одной противной ноте. Два касания, висевшие вне пределов ауры, тут же рассыпались на блоки и нити, через мгновение бесследно исчезнув. Судя по взрыву ругани рядом, та же участь постигла и заклинание огненного мага. «Что же они такие многогранные в этот раз, эти ломатели-то?» Я с отвращением оглядел далекие фигуры, преподносящие сюрприз за сюрпризом. Ослабленными копьями их было не достать, а четыре касания в пределы обычной ауры не влезет. Что лучше? Оставить все как есть? Скорб будет перемалывать зубастых тварей перед строем, сбивая их напор, а я пользоваться магией только против ближних тварей? Или отправить голема на прорыв, чтобы он уничтожил хотя бы еще одного ломателя? Не успел я решиться, как тут же получил ответ на свой вопрос. Ни то, ни другое. Под скорпом, что был вне защиты Сигны, словно что-то взорвалось, подкидывая в воздух его огромное и тяжелое тело. Сейчас, когда он вплотную ко мне, я в деталях чувствовал повреждение тела своего голема. А учитывая способ его создания, их даже можно было назвать ранами. Это не удар простых, еще недобитых некромагов. У тех несложные заклинания уровня бакалавров или младших мастеров. А тут что-то явно сильнее. Тот самый зелонский маг, что давил ментальным воздействием. И он явно очень сильный, на уровне полноценного мастера, растратит силы на прямые атаки. «Темная тварь, создали же тебя на мою голову!» Я крутнулся, ища фигуру, что выделялась бы из массы этих зверей, похожих друг на друга вплоть до роста и цвета шерсти. Никого, кроме тех двух тварей, созданных зелонскими эфирниками, из тел умерших магов других стихий. Зато другое увиденное заставило меня снова похолодеть. Говоря, что все только начинается, я даже не представлял, насколько я прав. Огибая нашу схватку, и справа, и слева, в сторону Пеленора двигались огромные орды всевозможных тварей. Сеть, раскинутая до предела, безжалостно сообщила мне, что зелонских монстров тысячи, десятки тысяч. Все пределы моего сторожевого заклинания оказались заполнены сплошным морем желто-зеленого огня. То, что нас еще не раздавили, следовало считать чудом. «Даже просто пройди такая орда через нас самым краем, и мы были бы сметены. Однако колонны обтекали нас, обходя за сотни метров. Почему? Разве только те, кто ими управляют, не хотят терять даже крохи времени, оставляя нас на... До меня дошло. Здесь нет еще одного голема плоти, поднятого магами Зелона». «Здесь один из них, настоящий маг эфира, который создают этих тварей и управляют ими напрямую или приказами. Что будет, если я его убью? На нас обратят внимание и втопчут в камни. Да даже одного заклинания уровня архимага хватит, чтобы уничтожить нас. Впрочем, этого зелонца еще найди. Наверняка он невидим. Я не стал насильно, теряя ману, расширять ауру, чтобы собрать в ее пределах цепочку заклинаний. Пока крик всего двух ломателей не несет серьезной угрозы. Найти зелонца раньше, чем он уничтожит Скорпа и примется за нас, сейчас важнее, чем потеря маны в амулетах и ослабление огневика давильщиков. Все-таки подобравшихся вплотную тварей он по-прежнему способен удивить. Даже повезло, что зелонец решил с нами поиграться. Плевать на тварей, которых у них десятки тысяч. Смерть одного из хозяев Зелона гораздо важнее. Не так часто они рисковали своей жизнью в конфликте прошлого столетия. Одно жаль, что об этом никто не узнает. Развернулся к чужому офицеру, что добавлял по удару каждый из валяющихся в круге тварей. «Тонму, старший лейтенант, ваши бойцы без амулетов!» «Понял!» — короткий кивок и крик. «Смена! Бегунцы в первый ряд!» «Ты!» — я развернулся к магу-огневику, ловя его взгляд через прорезь шлема. «Экономь ману! На тебе прикрытие парней! Я буду искать зелонца!» Тот тоже лишь молча кивнул, а я снова раскинул сеть и на миг даже забыл, что хотел делать. Огромные колонны, что шли мимо, показали свой край. «Сколько мы здесь уже бьемся? 5 минут? 10? Но вот от арьергарда одной из них отделилась еще сотня разнокалиберных химер, явно направляясь к нам. Не забыли. Ладно, пусть. Под двойной сигной, да со скорпом, мы перемелим их и втрое больше». Враги тут же напомнили мне, что не все столь радужно. Снова закричали ломатели, усиливая воздействие друг друга и заставляя купол над нашим строем с нитями моей сети прогибаться. Переждал выплеск эфира и снова выбросил сеть, сдвигая ячейки. Ничего. Нет никаких отклонений в нитях, а под големом снова полыхнуло. Будь это магический поединок между мной и зелонцем, я бы поглядел, как он сумел бы подловить меня на такой трюк. Но сейчас той части меня, что была в големе после ритуала, не хватало для обнаружения наложения заклинания на место. А уходить в оборону, смещать сознание в свое творение еще сильнее — путь к проигрышу. Если зелонец начнет бить не по нему, а по строю бойцов, то насколько ударов хватит защиты даже сдвоенной сигны? Скорпу хватило лишь моей короткой команды, чтобы он сменил бег вокруг нашего строя на рваный зигзаг перемещения. Главное — мешать магу точно угадать с наложением заклинания, но не дать обозлиться из-за постоянных промахов. А я глубже провалился в сах, переставляя сеть и стягивая клетку нитей. Пусто. Еще на полметра правее. Пусто. Снова смещаем. Я просеивал пространство вокруг нас, надеясь на то, что заклинание невидимости на зелонском маге такое же, как и на тех тварях-разведчиках. Все мое внимание на сотнях нитей и поисках малейших отклонений в них. На точки, горящие в сети, я даже не обращал внимания, поэтому новый удар в грудь и резкая боль в руке стали для меня неожиданностью». Вынырнув из саха, я хлыстом ухватил за шею тварь, что вцепилась мне в руку выше наруча, и пыталась ее перекусить. Хорошо, что пока справлялась кольчуга, потому как доспех словно и не заметил ее зубов, даже не подумав защищать меня. Еще один хлыст потянул за челюсть, освобождая руку из пасти, а Эспадон пробил шею зелонскому монстру, обрывая его жизнь и расплескивая вокруг парящую алую кровь. На этот раз на ноги я поднялся уже с трудом и с тоской вспомнил сержанта Дорга и парней соучеников. Под их защитой в роге такого не случалось. Какого темного пламя не выделит на мою защиту хоть одного бойца? За спиной полыхнуло жаром. Огневик бил по остальным зубастым тварям, что оказались в круге щитов. Тоже вопрос, почему он не спешит мне на помощь? Думает, что я контролирую обстановку, как будто мне есть время на это, как и на создание дополнительной защиты. Впрочем, перед тем, как снова нырнуть в сах, сделал то, что нужно было сделать давно. Перекинул хлысты на тот активный участок ауры, который и отличал мастера от младшего. Теперь вокруг меня взметнулись струи сгущенного воздуха, жаждущие принять в свои объятия жертву. Надеюсь, при виде хищно качающегося в пустоте меча, солдатам хватит ума и опыта не приближаться ко мне без команды, потому как граничных условий заклинания может и не хватить на определение в них союзников. Сах. Сеть. Пусто. Сместить. Пусто. «Сместить!» Казалось, я уже час ищу этого неуловимого мага и обшарил каждый метр окружающих камней. Дважды хотел сдаться, решив, что у него другое заклинание маскировки, и дважды заставлял себя продолжить поиск. Выйти за пределы щитов и сигны, чтобы вызвать его заклинание на себя, я всегда успею, как и вычерпать ману до дна в последней схватке. В итоге мне улыбнулась удача. За миг до того, как я перенес сеть, нить дрогнула, едва заметно изгибаясь. Старые добрые заклинания, ждавшие наготове этого момента, сорвались на меня в тот же миг. Выложить туда конфликт, растянутый на добрых 10 шагов, и щедро плеснуть маной в заклинание. Развернуться лицом, вглядываясь в подозрительное место. Камни и утоптанный грязный снег под действием усилившегося притяжения земли просели 3 сантиметра. Но главное, я не ошибся ни с сетью, ни с ударом. Уйти из зоны воздействия зелонец не успел, а полыхнувшая защита выдала его с головой. Второй удар все нанесли одновременно. Я снова активировал конфликт. Огневик, не считаясь с расходами, ударил огромным сгустком огня, а зелонец ответил не меньшим копьем света, переливающегося всеми цветами радуги. Зелонец остался цел, а вот его заклинание расплескалось по защите нашего строя, стекло на землю и, словно просочившись под снегом, оказалось внутри купола и хлынуло под ноги солдат, обжигая их и пытаясь воспламенить. К счастью, это оказался его единственный успех. Второго сдвоенного удара от равных ему по силе магов эфирник не пережил. Магический бой лицом к лицу не был его коньком, и зря он вообще ввязался в него. Попытайся он атаковать ментально, и, глядишь, продавил бы ослабшую защиту сигны. А там у половины давильщиков уже не было амулетов. Но он упустил свой шанс. Дело оставалось за малым, и зубастики без командира явно потеряли ума, и Скорб, пусть и лишившийся одной лапы, смог работать без оглядки на чужие заклинания. А пары некрохимеры-ломателей и вовсе потребовали не больше 3 ударов на каждого. В общем, спустя 10 минут победа осталась за нами. Колонны вражеских войск уже были у горизонта, а мы стояли одни в кровавом месиве растаявшего снега и каменного крошева. Вокруг слышалось лишь хриплое дыхание обессилевших солдат. Ларик стянул шлем и просипел. «Так, где сигнальный ранец?» «Вон он!» — офицер ткнул в сторону. Там, метрах в 30, виднелась в снегу опаленная каменная проплешина. Прежний сигнал об атаке. И пусть появились связные амулеты, но не так просто в армии поменять уставы. Я отлично помню тот мешок, что каждый выход болтался на боку гвардейца. Вот только его здесь накрыли заклинанием маготвари или зелонец еще в первые секунды боя. Тот вспыхнул, как и положено, да вот только бездымным пламенем, мгновенной вспышкой и жаром, убив ближайших бойцов. Лейтенант переспросил, словно забыв разговор, что состоялся меньше 2 часов назад. «На каком опорнике вы стояли?» «6-м. Далеко. Нужно идти к нашему. Там наш ранец». Я кивнул и дополнил. «Если только сам лагерь цел. Ларик вскинулся. «Ты не ощущаешь здоровяка? Не тот способ поднятия!» Я оглянулся на Скорпа, раны которого соднили в сознании почти как мои собственные. «Не на таком расстоянии. Этим я сознательно пожертвовал. Все равно выхода нет. Подняв руку, я привлек внимание и указал направление на запад. Оттуда вдоль песков приближается несколько сотен тварей. От нашего опорника», — заметил очевидное старший лейтенант Давильщиков. «А сигнала тоже нет. Погибли парни. Это что же, они не только здесь атаковали?» У Ларига была своя забота. «Что с нашей стороны? Чисто пока!» Офицеры коротко переглянулись. «Проверить раненых, перевязаться, заменить оружие, взять у погибших короба с болтами. И амулеты», — я добавил, глядя на полностью лишенных магической защиты давильщиков, что стояли под фокусом ломателей. «Если парни погибли сразу, то амулеты заснули и остались целыми. Все слышали? Собрать амулеты! Маги разберутся, какие еще годны. Шевелитесь, парни! Нам нужно подать сигнал в крепость до того, как эти уроды добегут до нее».